появился Будкин, стремится выступать на всех собраниях и повторяет одно: самодержавие пошло на большие уступки, нужно использовать это, нужно выговорить сейчас как можно больше материальных выгод для рабочих. И нет никакой надобности обозлять правительство до предела. Сейчас, именно сейчас, лучший момент для успешного соглашения. Пересоли рабочие в своих требованиях, и все может начисто рухнуть. Сказку о разбитом корыте и золотой рыбке приводят в пример. Самая подходящая сказочка, утешительная. Не серди золотую рыбку, самодержавие. Насильно переставляя негнущиеся ноги, Порфирий добрался до своей заимки. В избе терпко пахло еловой смолкой. Стол был сдвинут вбок, а в переднем углу, перед иконами, красовалось густое иглистое деревце. Порфирий медленно сообразил: послезавтра Рождество. В его доме никто никогда не устраивал елок. Кому же это? Для Ленки, наверное, Дарья постаралась. А может, для Бориса Лиза с Клавдией хлопочет? И усталый мозг Порфирия вдруг согласился. Пусть приходит. Лизы нет дома, она тоже все эти дни среди рабочих. Спасибо ей, очень много она помогает. Вот и сегодня на всю ночь ушла. Будет с Иваном Герасимовичем списки избирателей окончательно перебеливать. С выборами в городскую думу нужно спешить. Это сразу рабочим большую силу придаст. Порфирий прошел к печке, тихо сел на скамью. Со стола свисает красное знамя. Бабы малость не успели на нем докончить вышивку. Лиза тоже, как только час у нее найдется свободный, вместе с ними сидит, вышивает. Красивое получится знамя, и буквы на нем никогда не слиняют. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Егор Иванович сказал вечные гордые слова. И еще он сказал, что носить и хранить это знамя должна Лиза. Право на это жизнью своей она заслужила. Клавдия, Дарья и Ленка вместе прихорашивают елку. Вон из цветных листков железнодорожного расписания поездов Дарья наделала фонариков, цепляет их на ветки. Клавдия из ваты и теста налепила зайца елков. Забавно, а Ленка все делает свои любимые снизки бус из красных ягод толокнянки. Ждут веселого Рождества. Будет ли веселым оно? Он не заметил, как сполз на пол со скамьи, не запомнил, как Дарья и Клавдия подняли его и сонного перевели, положили на постель. Среди ночи за Порфирием прибежал Савва. Долго тормошил и тряс его за плечо, сбоку стояла Клавдия с зажженной лампой и часто крестилась. Тень от ее руки птицы металась по бревенчатой стене. На елке отблескивали какие-то стекляшки, нарезанные из водомерных трубок. Савва кричал Порфирию в ухо: «Порфирий Гаврилович, вставай, да вставай же! На подходе эшелон, позвонили из Кингуя, вот-вот будет здесь, против нас выслан, ты понял? Солдаты, говори, что делать!» Порфирий лежал с открытыми глазами. Он уже видел Савву и видел, как мечется по стене черная тень от руки Клавдии. А слова до его сознания никак еще не доходили. Он продолжал спать с открытыми глазами. «Дружинники все наготове, собрались в мастерских», — кричал Савва. «Обороняться или уходить? Куда?» Порфирий молчал. Савва заметил на столе кружку с водой, схватил ее и плеснул Порфирию в лицо. Тот задергал плечами, оторвался от подушки,